Глава 5. О бесплатной медицине и ее особенностях. Наташа на меня дулась. Серьезно. Топала целенаправленно, молча. Неслась вперед, словно бизон по саванне. Но пыхтела и сопела так выразительно, что тетка в белом халате, видимо, кто-то из врачей, когда мы проскочили мимо, рванула к ближайшей палате. Подумала, там астматику поплохело. Нам было на руку, что медицинский персонал суетился, занятый своими делами, потому как и я, и девчонка постоянно оглядывались назад, опасаясь. Цербер вернется, увидит пропажу роженицу и бросится на поиски. Старуха слишком настойчивая, судя по всему. Так всегда бывает. Чем проще должность в подобных заведениях, тем выше апломб. Старший помощник младшего конюха ведет себя так, будто на ней все держится. Не знаю, если честно, что Наташка распсиховалась. Вообще, это я пережил стресс, а не она. Ей-то что? Вот мне точно до конца жизни будет сниться этот коридор и много, очень много беременных женщин. Как только оказались возле нужной палаты, девчонка открыла дверь и просунула голову внутрь. «Бабушка, здравствуйте, я к вам». Голос у Наташки звучал преувеличенно радостно. Видимо, чисто интуитивно она чувствовала, бабушка совсем не будет нам рада. Нина Григорьевна что-то негромко ответила. Не слышно было за девчонкой, что именно. Наверное, как она счастлива видеть внучку. Скорее всего, велела не стоять в дверях. Договорить мать председателя не успела, потому что Наташка шагнула внутрь палаты, и Нина Григорьевна увидела меня. Это явно ввело ее в некое замешательство. По крайней мере, лицо вытянулось, как у лошади, причем в одну секунду. Вроде она уже и предложила войти, но сейчас ее взгляд говорил, что хорошо бы было, если бы вошли не все, а лучше, чтобы вообще никто. Но присутствие свидетелей в лице 5 женщин разной степени болезненности не позволяло ей это сказать прилюдно, поэтому фраза «гоните его в шею» осталась в немом взгляде Нины Григорьевны. Позже я об этом пожалел. Надо было не входить. Использовать любые возможные отговорки, но категорически не входить. Сейчас же я перешагнул порог, а Нина Григорьевна вслух задала лишь один вопрос. «Опять ты?» Тон у нее был при этом такой, будто я не Жорик Милославский, а любитель чужих бабушек, который их преследует. Реально, старушечий маньяк. «Опять?» – переспросила Наташка в свою очередь и вопросительно посмотрела на меня. «Ну, да». В этой версии, которую ей поведал, факт предыдущих встреч я как-то опустил. Иначе сюжет становился чуть более запутанным, а значит, пришлось рассказать бы гораздо больше, чем рассказал. «Потом объясню», — со значением заявил девчонке, отодвинул ее в сторону и в наглую двинулся к кровати Нины Григорьевны. На тумбочке стояла здоровая кружка чая, свежего, еще горячего, явно принесенного недавно. «Выглядите гораздо лучше, ужасно рад, вот, пришел, как и договаривались». Дядька ничего не рассказал, заявил я и уселся на краешек кровати. Думаю, ну нет, в этот раз я покину больницу, либо обладая информацией, либо вцепившись зубами в панцирную сетку кровати, когда меня насильно будут отсюда вытаскивать. «Так и что?» – спросила она. «Мне встать по стойке смирно или пойти помыть шею?» Такое великое событие приключилось. Ее интонация как бы намекала, вообще не рада женщина меня видеть. Походу, серьезную ответственность за экскурс в прошлое она хотела свалить все же на Виктора. «Не надо», — сказал я, — «можете ходить с грязной». «О, какой язвительный молодой человек! Жалко, я не знала, что у меня снова будет такой важный гость. Наташ, надо было купить чего-нибудь особенного к чаю. Вы, кстати, чай будете без каких конфет? Без сосательных или без шоколадных? Угощайтесь!» Нина Григорьевна указала мне в сторону своей кружки. Явно настроение у нее было не для бесед. Стучать на Милославских, их же сыну, она категорически не хотела. А с другой стороны, вроде подвязалась сама, уже не откажешь. Но мне похрену, вот сейчас реально все равно. Не на мать председателя, а на ее заскоки. Пусть хоть все рухнет к чертовой бабушке. Я должен узнать правду. В этот момент дверь открылась, и в палате появилась, так понимаю, медсестра. «Редькина и Марушка, у вас сегодня свечи. Дамы, подставляйте свои канделябры». Женщина заметила нас с Наташкой, остановилась, разглядывая с интересом. В руках она держала какой-то маленький поднос с баночками и пузырьками. Мы напряглись. Наверное, спросят, кто такие и зачем пришли. Или потребуют пропуск, как Цербер. Я вообще не понимаю, на кой черт деревенской больнице какой-то пропуск. Это же не секретное место, не военный объект. «О, Нина Григорьевна, за тобой уже приехали?» «Быстро! Когда только успела сообщить. Скандал только час назад закатила, чтоб тебя отпустили домой. Вот твоя выписка. Там же лекарства и лечение. Не забудь печать поставить на выходе». Медсестра достала из кармана халата свернутую в трубку бумажку и протянула матери председателя. «Значит, так напоминаю. Твоя диета на ближайшие дни. 300 грамм кабачков на пару. Укроп. Петрушка обязательно. А колокольчик на шею нужно вешать или можно так пастись?» С сарказмом перебила Нина Григорьевна медсестру. «Знаешь, как же хорошо, что тебя выписывают. Ну вот, по идее, надо 21 день, как положено, отбыть. Но боюсь, пока ты здесь лечишь свою поджелудочную, у всего персонала, наоборот, разовьется панкреатит, язвенная болезнь, и даже частично начнутся проблемы с невралгией». Медсестра явно была знакомая с матерью председателя. По крайней мере, описала она ее очень точно. Хотя чего удивляться. Они тут все друг друга знают. «Характер у тебя, Григорьевна, не дай бог. Между прочим, не девочка. Органы твои не обновляются. Хочешь опять острый приступ? Доктор сказал диета, значит диета. Знаешь, как говорят, время лечит, но доктор быстрее. А так-то, конечно, ешь, что на душу ляжет, дело твое». «Решила отказаться от больницы, хотя бы указания выполняй. Внук?» Медсестра кивнула в мою сторону. Нина Григорьевна аж вздрогнула от перспективы нашего родства, даже вроде немного отодвинулась в сторону. «Упаси Боже! Внучка!» – она указала на Наташку. «Ладно, буду собираться, раз уж так вышло, что приехали, отвезете меня домой». Это уже предназначалось нам с девчонкой. Я был готов вести ее куда угодно, лишь бы добиться правды. Просто еще есть такой момент, когда желаемое совсем близко, и вот-вот окажется в руках. Меня аж кроет, как не терпится забрать это. В данном случае желаемое – важная информация. Уверен, она действительно важная. На фоне всех событий в Москву я должен ехать уже готовым к любому повороту. «Помоги переодеться!» Нина Григорьевна поднялась с кровати и полезла в тумбочку. «Я встал, как дельный, рядом, стою, жду. Надо помочь человеку, просит же». Медсестра тем временем раздала таблетки и вышла из палаты. «Ты чего?» Мать председателя повернулась, в руках у нее были вещи. «Но вы же сказали переодеться!» «Совсем тютюкнулся? Наташке я это говорила. Шуруй в коридор. Вон, лучше сходи печать поставь. На первом этаже окошко. Там больничные выдают, справки и все такое». Нина Григорьевна протянула мне листок, который ей отдала медсестра. «Думаю, да блин, там же Цербер. Хотя, с другой стороны, я ведь без Наташки пойду, у которой чудесным образом испарилась беременность. Значит, ничего страшного. Если что, скажу Церберу, мол, все. Определил жену». Вышел из палаты и потопал вниз. Вот было предчувствие, не надо мне шататься никуда. Но я его, дурак, не послушался. Народ на первом этаже сновал туда-сюда, поэтому мимо старухи проскочил незамеченным. Она как раз что-то поясняла очередному бедолаге о пропуске. Окошко нашлось в конце коридора, когда я пробрался через толпу желающих окунуться в пучину бесплатной медицины. Хотя большая половина этих людей выглядела на самом деле гораздо здоровее меня. Какие-то бабульки сидели возле кабинета, живо обсуждая последние новости. Как на заваленке, честное слово. Мужик крепкого сложения ломился в другую дверь, которую грудью закрыла тетка, шириной плеч, напоминающей то ли Илью Муромца, то ли вышибалу из ночного клуба. Он громко объяснял ей, что ему только спросить. Тетка, раскинув руки, голосила, что она вообще тут со вчера и скоро состарится в этой очереди. А спросить можно вон, во дворе у ясеня или у тополя. Выбор огромный. Короче, мне кажется, даже в больницу местные приходят в поисках развлечений. Окошко было открыто, на нем висела скромная табличка «Канцелярия». Я заглянул. В помещении наблюдались две женщины, обе в белых халатах, как положено. «Здравствуйте! А вот меня прислали ко мне! Иду!» Одна из женщин раздраженно долбанула кружкой о стол. Они, так понимаю, пили чай. «Никакого передыху! Ходят и ходят!» «Всех уже прогнала! Один ты остался! Жди!» Я растерялся от ее напора, но промолчал. Подумал, может, человек есть хочет. А тут я со своей, вернее, даже не своей бумажкой. Женщина вышла из кабинета, хлопнув дверью, окинула меня злым взглядом, потом скомандовала. «За мной!» «Вот, блин, думаю, куда-то идти, значит? Ну, ладно». Мы пробились сквозь толпу болящих в обратную сторону. Тетка у кабинета продолжала держать оборону. Мужик не терял надежды эту оборону прорвать. «Женщина, тут живая очередь, в конце концов!» — кричал он, напирая на нее. «Это пока живая!» Тетка вспотела то ли от усердия, то ли от злости, и периодически сдувала с лица мокрую прядь. «У меня с ногами плохо!» — орал мужик. «Ответ тетки меня просто убил. С ногами — хорошо, вот без ног — плохо. Хочешь, покажу тебе, что такое плохо?» Медсестра, за которой я шел следом, не обращая внимания на весь этот бедлам, остановилась возле очередной двери, открыла ее ключом. «Ну, заходи! Сейчас все быстро оформим». Вот слово «оформим» и было основным. Оно сбило меня с толку, а вернее заставило поверить, что все происходящее правильно. Я, не сомневаясь, вошел в кабинет. Столик на колесах, где лежали какие-то шприцы, пузырьки и всякая подобная хреновина, смутил меня в первую же секунду, но пока еще не окончательно. «Садись, я сейчас подготовлю все. Можешь сразу лечь», — медсестра указала на кушетку. Сомнения стали сильнее. Думаю, неужели так хреново выгляжу, что мне предлагают отдохнуть, пока подписывается одна единственная бумажка. Ее, кстати, бумажку держал в руке. Хотя после жизни в зеленухах вполне возможно, что и правда плохо. Одни нервы. Я покосился в небольшое зеркало, висевшее на стене, прямо над умывальником. Да нет, рожа стала гораздо круглее. Загорел прилично, кстати. Сам не заметил как. Светлые волосы и голубые глаза на фоне деревенского загара смотрелись еще светлее и голубее. «Красавчик!» Чего Наташка носом крутила, непонятно. «Спасибо, постою». «Стоя будем», — медсестра покачала головой. «Ну, ты зря». Она подошла к столику, а затем начала перебирать пузырьки и разные упаковки. Остановилась на клизме. Казалось бы, откуда мне знать, как выглядит клизма, но я знал. Из такой же резиновой фигни наш садовник обрабатывал розы в саду специальным раствором. И вот я точно понял, происходит какая-то хрень, но не ожидал, что настолько удивительная хрень. «Простите, а зачем вам эта штука?» – спросил я медсестру. «Вот ты даешь. А как еще?» «В твоем случае правильнее всего внутреннее впрыскивание сделать», рассуждала тетка, наводя при этом какую-то подозрительную жидкость в стеклянную емкость. «Сейчас всю хворь естественным путем выведем, облегчишься, и все бациллы наружу вылетят. Вмиг свиньям и то помогает, между прочим». Мне показалось в этот момент, даже если раньше никакой хвори не имелось, то теперь она точно появилась. Сначала бросила в жар с перепугу. Будто температура резко скаканула. Потом я, наоборот, похолодел. Даже на лбу выступила испарина. представил, каким путем хочет зайти эта странная женщина, и чуть сам без клизмы тут же не облегчился. Я за свои недолгие годы слышал о разных способах лечения, но подход данной особы меня пугал, тем более в сравнении со свиньями. Тем более последнее, в чем я нуждался, это лечение. Буквально 5 минут назад даже не догадывался, что оно мне требуется. «Спасибо, не надо!» Затряс головой и попятился назад. «Как не надо? Ты чего? Доктор велел? Надо?» Тетка наступала на меня, зажав в одной руке голубую под цвет моих глаз клизму и такую же круглую. Потому что свои глаза я физически ощущал как нечто большое, упорно лезущее на лоб. Я вообще в данный момент ощущал себя долбанным филином, вот так скажу. Просто когда-то давно мы переехали за город из Москвы. Отец и мать решили, что уровень их дохода уже позволяет семье жить среди сосен, белочек и олигархов. Честно сказать, сейчас я понимаю, что уровень их дохода позволял на тот момент купить половину сосновых лесов Подмосковья вместе с белочками. Но не в этом суть. Место искали тщательно. Большой трехэтажный особняк они построили, выбрав окраину элитного поселка. Поэтому большая часть нашей территории реально уходила в лес. Мне тогда исполнилось 5 лет. Как же хорошо! И главное, Денис будет проводить много времени на природе, слушать пение птиц, стрекот сверчков, восторгалась мать. Судя по тому, что на заднем дворе у нас практически лесная опушка, думаю, он будет слушать, как орет в ночи филин, ответил отец, который изначально хотел остаться в Москве. Его вполне устраивала городская квартира в центре столицы. Кто такой филин, я догадывался, но не до конца понимал, почему несчастная птица орет. Это не укладывалось в моем детском воображении. Естественно, вопрос был задан непосредственно отцу. «Ты не слышал, как кричит филин?» – засмеялся он. «Ясное дело. Дети сейчас и филина-то в глаза не видели, а уж тем более, как кричит, точно не слышали. Ну, я как-нибудь ночью тебя разбужу. Послушаешь». Прошло какое-то время, история в суматохе мальчишеских забав забылась. А потом случился первый всплеск осознания себя как личности. Родителей не было дома. Это, в принципе, привычное явление. Меня отругала няня за какую-то шалость. Я решил, ни хрена б себе. Собрал в маленький рюкзак вещи, плюшевого медведя, компас и несколько шоколадок. Решил, я взрослый человек, мне 5 лет. Чтобы на меня орала какая-то там прислуга, да сейчас. Короче, малолетним придурком я был в то время. Ну и, соответственно, в ночи решил сбежать из дома, найти родителей, а потом объяснить им, что эта злая баба нам не нужна. Вполне могу обходиться сам. Вышел во двор. На улице темень. Стоял возле забора, думая, в какую конкретно сторону мне надо идти. Даже компас достал и крутил его в руке. Правда, ни черта не понимал, но старался усердно. И тут меня ждал сюрприз, мляха-муха. Сначала раздался шорох, шел звук из леса, причем приближался он ко мне. Я обернулся, а там 2 глаза на уровне забора. Сказать, что я охренел, это вообще ничего не сказать. Я прирос к земле, буквально укоренился в ней. Вдруг это нечто... начала орать ужасающим, блин, голосом, каким-то диким криком, таким, что, наверное, черти в аду попрятались. Бежал в дом я быстро. Честно говоря, даже сейчас, во взрослом возрасте, не хотел бы услышать такую распевку ночью. Ну его нафиг. Так вот, в данную минуту, стоя напротив медсестры, которая двигалась в мою сторону со зверским выражением на лице и клизмой в руках, я ощущал себя одновременно и тем самым мальчиком, который вдруг узнал, что в 5 лет можно обоссаться от страха, и тем самым филином. Мои глаза стали такими же огромными, а звук, который я издал, сильно напоминал крик ночной птицы. «Извращенка!» Я вылетел из кабинета и побежал в сторону лестницы, намереваясь подняться в палату Нины Григорьевны. Имела сильное желание объяснить ей, что печать она может ставить сама, сколько угодно, где угодно и каким угодно местом. А я в этой больнице лишние минуты быть не хочу, дурдом форменный. Не успел сделать несколько шагов, как в дальнем конце коридора нарисовалась та самая старуха в жилете. «О, папаша, а ты что здесь делаешь? Жену-то оформил?» — крикнула она и пошла навстречу. Мне, естественно. Мне навстречу. Думаю, да твою ж мать! От слова «оформил» мне стало нехорошо. Я вообще теперь к этому слову буду относиться с осторожностью. «Ты куда, сердешный?» Тетка с клизмой тоже выскочила из кабинета и планировала по ходу догнать свою жертву, то есть меня. Я, недолго думая, рванул к лестнице.